Хэнс глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Это была бы отличная возможность разделаться с синдикатом, и многие из моих полевых маршалов будут призывать меня поступить именно так. Но если выводы Джастина относительно намерений Теодора верны, то я соглашусь со взглядом Конрея на пришельцев. Какая польза от разгрома врага, если я не могу воспользоваться плодами победы? Поступать таким образом было бы глупо с моей стороны». Хэнс обратился к жене. «А что ты думаешь?» «Теодор будет воевать с захватчиками, как и каждый в государствах-наследниках. Если мы нападем на него, он будет вынужден разделить свои усилия, и это сулит ему поражение в войне с неведомыми пришельцами. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что захватчики взломали оборону синдиката, и следующими станем мы. Теперь боевые подразделения, которые находились на границе с синдикатом, можно будет использовать для сдерживания вторжения в Содружество». «Как и всегда, твой анализ оказался самым ценным и точным», — сказал Хэнс с улыбкой и повернулся к Джастину. «Ты согласен? Выведем наши войска с острова Скай, чтобы встретить непрошенных гостей?» Джастин кивнул. «Доставшиеся нам наследство прыгуны способны быстро перемещаться. Мы можем отправить войска на дальние рубежи немедленно. Я уже отправил приказы наемникам отправиться туда. Если посчастливится, то удастся создать рубеж обороны, который приостановит пришельцев». «Что с эриданским полком легкой кавалерии?» – спросил Хэнс. «Захотят ли они сдвинуться с места до того, как высохнут чернила на новом контракте?» «Да, сэр. Сегодня утром я получил от них подтверждение, что они согласны выполнять приказы». Джастин полуприкрыл глаза. «Мой брат Дэн также обратился ко мне с просьбой направить туда гончих Келла. Не знаю, откуда он получил информацию, но кажется, никто не сомневается в том, что в гибели Фелона Келла за пределами периферии виновны пришельцы. Я разрешил ему передислоцировать оба полка на Судеты, когда подумал о том, что этот мир будет хорошим местом встречи для любых боевых частей, которые мы собираемся отправить на север». Принц одобрительно улыбнулся. «Мне нравится твой образ мыслей. Джеймс Вульф не подавал голоса?» «Никакой реакции на донесение, которое я отправил 2 недели тому назад. Тем не менее, мне известно, что полки Эпсилон и Дзетта отозваны с мест службы, и Томас Марик отчасти встревожен, что его не предупредили об этом. Кажется, они перескочили на недосягаемую». «Понимаю», — принц подался вперед, облокотившись на стол. «Я полагаю, что Вульф созвал своих людей на сбор. Они дадут о себе знать, когда примут решение». Хэнс сделал паузу, изучая карту. «Отправь приказы первому полку Катилских Улан и всем гвардейцам Денеба, Актуриана, Лиранской стражи, Королевской гвардии и полкам на острове Скай передислоцироваться на Судеты. Оповести Моргана, чтобы он возглавил эту армейскую группировку и отдал приказ Виктору отправиться на Судеты. Мы перебросим войска с окраины Круцеса, чтобы укрепить коридор между Террой и Скай». Принц прервал себя, обратив внимание на улыбку жены, и его мозг отметил вспышку боли в глазах Джастина. «Извини меня, Джастин, за то, что я прошу тебя отдать этот приказ. Я знаю, что твой сын служит в 10-м Лиранском гвардейском полку». Секретарь гордо вскинул голову. «Мой принц, я уверен, что он послужит вам верой и правдой». «Я не сомневаюсь в этом, Джастин Аллард». Глаза принца сузились. «Но я вспомнил время, 23 года тому назад, когда я сказал твоему отцу отдать приказ исполнителю убить тебя. Мы оба знали, что такой приказ был единственным способом сохранить тебе жизнь, пока ты был тайным агентом. Но мне известно, как трудно было твоему отцу. Я никогда не мог предположить, что мне снова придется заставить кого-то пройти через это». Мелисса посмотрела на него. «Тогда зачем ты заставляешь себя пройти через это?» Хэнс взял ее руку в свои. «Я с чистым сердцем могу приказать Виктору встретиться с Морганом на Судетах. Ты и я знаем, что он никогда не смирится с тем, чтобы остаться в стороне. Он будет здесь, по приказу или без него. Таким образом, какой смысл запрещать ему присоединиться к сражающимся? Я думаю, что будет лучше дать ему знать, что мы доверяем ему, чем позволить ему предположить обратное».